239. Радость и горе, надежда и отчаяние, тепло и холод, благополучие и бедность, почет и забвение, здоровье и болезнь, младенчество и старость — все эти явления, двойственные по своей природе, власть над сознанием имеют. Над миром земной двойственности сознание может подняться в те сферы, где притяжение низших пар противоположностей уже не действует. Говорю «низших», ибо радость космическая от плотных условий уже не зависит. Так если, подобно елке, которая одинаково зимой и летом, научим сохранить равновесие духа при качании и смене полюсов явлений земных, то познаем сущность нирваны, то есть того состояния, когда личное, полюсами двойственности обусловленное, исчезает и заменяется сверхличным или космическим. Быть одинаковым всегда, при всех условиях жизни, во всех обстоятельствах и хранить равновесие нерушимо есть задача архата, которая на земле должна быть разрешена. Задача трудна, но интересна и достижима. Уже говорилось о власти над малыми мыслями и умении владеть и управлять ими. Малое значительно тем, что из него вырастает великое. Таков путь жизни. Так и равновесие — это величайшее качество, можно утвердить, если начать с самого малого. Настойчиво и упорно, подобно муравью, нужно начать трудиться в этом направлении. Можно на самых маленьких делах и вещах попытаться в самом корне, в самом зародыше убить, пресечь это желание астрала радоваться одному и огорчаться другим полюсом того же самого явления. Трудно это в большом, но легко и, возможно, в малом. И малое, покоренное в своей двойственности, воле и приведенное в равновесие, подчиняется человеку. Человек становится над ним, выше его, с тем, чтобы малое заменить большим, а с тем уже большим и даже великим. Кто в великих делах может хранить равновесие духа, тот является победителем мира. Но надо начать, и начать именно с малого. С дел малых. Явления жизни допускаются в сознании, оцениваются и анализируются там на личной реакции астрала. Личное довольство или неудовольствие из процесса исключаются. Человек проснулся утром. Идет дождь, на улице сыро и холодно. Можно эти факты отметить в сознании и сделать нужные выводы, но без явления радости или огорчения погоды. Эти опыты можно умножать до бесконечности, ибо жизнь не скупится на то, чтобы выводить человека из равновесия по мелочам. Значит, и возможностей для упражнений будет достаточно. Особенно интересно хранить это спокойствие духа при соприкосновении с людьми и наблюдать за реакцией, которая вызывает спокойствие и равновесие духа в окружающих людях. Можно будет сделать очень интересные выводы. Особенно силен эффект реакции спокойствия на человека, находящегося в состоянии сильного неуравновесия. Магнитное воздействие ауры спокойствия на ауру волнения очень сильно и непреодолимо. Управляя своей аурой, человек управляет и аурой и других людей и мощно воздействует на них. Но именно с собой и надо управить. Успокоить других можно, лишь неся элементы спокойствия в собственной ауре. Настраивая свое сознание на определенный лад и умея это делать, то есть владеть своим сознанием в совершенстве, можно магнитно воздействовать на сознание окружающих, но надо владеть собой. Тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.